Да и кто бы не бросился. «Послушайте», — прервал Збышка Повола, — «я не желаю вам зла, ибо ясно вижу, что юноша променился не столько по злобе, сколько по легкомыслию, свойственному его возрасту. Я бы рад ничего не видеть и ехать дальше, будто вовсе ничего не случилось. Но только сделать это я могу, если Контур пообещает, что не пожалуется королю. Попросите его об этом. Может, и ему жаль станет хлопца. Лучше под суд идти, чем кланяться крестоносцу, — воскликнул Збышка. Недостойно это моей шляхетской чести. Повола Истачева сурово посмотрел на него и сказал: «Нехорошо ты поступаешь. Старшие лучше тебя знают, что достойно и что недостойно рыцарской чести. Меня народ тоже знает, и все-таки скажу тебе, я не постыдился бы за такое дело попросить прощения». Збышка смешался, но, оглядевшись кругом, сказал: «Земля тут ровная, вот бы только немного утоптать ее. Чем просить у немца прощения, лучше мне сразиться с ним конному или пешему, на смерть или на неволю». «Глупец», — прервал его Мацка, — «как ты можешь сразиться с послом? Ни тебе с ним, ни ему с таким молокососом драться нельзя». И он обратился к Повале: «Простите, благородный рыцарь, мальчишка за войну совсем от рук отбился. И пусть уж он лучше с немцем не разговаривает, а то и чин несет ему новое оскорбление. Я с ним буду говорить, я его буду просить. А если после окончания посольства Контур захочет вступить на ристалище в единоборство, то и я сражусь с ним. Это рыцарь знатного рода и со всяким не станет драться», — возразил Повола. «Что так? Что же? Я не ношу пояса и шпор. Со мною и князь может выйти на поединок». «Это верно. Но вы ему этого не говорите. Разве только если он сам об этом заговорит. А то я боюсь, как бы он на вас не разгневался». «Ну, да поможет вам Господь Бог». «Пойду за тебя отдуваться», — сказал Мацка Збышку. «Ну, погоди же ты у меня». И он подъехал к крестоносцу, который остановился в нескольких шагах от них и, сидя неподвижно, словно чугунный монумент, на своем рослом, как верблюд, коне, с величайшим равнодушием слушал весь разговор. За долгие годы войны Мацка научился кое-как изъясняться по-немецки и стал теперь на родном языке Контура рассказывать ему обо всем происшедшем, ссылаясь на молодость и горячность своего племянника. Ему показалось, будто это сам Бог послал ему рыцаря с павлиним чубом. Старик, наконец, попросил крестоносца извинить Збышка. Лицо Контура даже не дрогнуло. Прямой и неподвижный, он, подняв голову, с таким равнодушием и вместе с тем презрением смотрел на Мацка стальными глазами. Точно перед ним был не рыцарь и даже не человек, а заборный столб. Владелец богданца заметил это, и хотя оставался по-прежнему вежливым, в душе, было видно, стал возмущаться. Он говорил все более принужденно, и загорелые щеки его покрылись румянцем. Было видно, что, столкнувшись с такой холодной надменностью, он с трудом сдерживается, чтобы не заскрежетать зубами и не разразиться негодованием. Это не ускользнуло от внимания Повола. И, будучи человеком доброго сердца, рыцарь решил прийти Мацку на помощь. В молодости, когда он тоже искал рыцарских приключений при венгерском, австрийском, бургундском и чешском дворах, и имя его прославилось по свету, Повола научился немецкому языку и сейчас обратился к Мацку на этом языке тоном примирительным и вместе с тем нарочито шутливым. «Видите, пан рыцарь, благородный Контур полагает, что все это дело пустое, и слов не стоит тратить. Ни в одном нашем королевстве везде отроки безрассудны.